По мокрой дорожке Боголюбов подошел к крыльцу. Он все время помнил про мерзкую собаку и все же пропустил момент, когда она выметнулась из-под крыльца, захрипела и стала рваться. «Пошла вон!» — сказал Боголюбов. «Ну, на место!» Собака наддала сильнее, крыльцо заходило ходуном. «Что с ней делать? Вот вопрос. Усыпить, утопить, пристрелить?» Что-то стукнуло в отдалении довольно сильно. Боголюбов услышал даже сквозь припадочный истерический лай. Как будто упала и покатилась. На крыльце должен быть свет. Но Андрей Ильич не знал, где он зажигается. Он нашарил холодную замочную скважину, повернул ключ и вошел. А здесь есть свет. И где он зажигается? Звук повторился. Он шел из глубины дома. Боголюбов ощупью пошел вперед. Собака бесновалась у него за спиной. В лунном свете блеснуло пыльное стекло. Потом обрисовалась какая-то картина в раме, будто из черноты вдруг выглянул кто-то безглазый, как в кошмаре. Андрей Ильич стиснул вспотевший кулак и оглянулся. За распахнутой дверью было светлее, чем внутри. Из-за яблонь вставала громадная страшная луна, голубой свет вливался в проем. Вернуться? Позвать на помощь? Андрей Ильич решительно шагнул в комнату. Черная тень, растекшаяся по подоконнику, на секунду замерла, обрисовалась в лунном свете и вывалилась наружу. Боголюбов бросился вперед. Он подбежал к окну, створка еще качалась, высунулся и заорал. «Стой! Стой! Стрелять буду!» Тень петляла между старыми яблонями. На миг возникла в воздухе, как будто подлетела и пропала. «Перепрыгнула забор», — понял Боголюбов. «Теперь не догнать». «Что происходит-то?» От звука собственного голоса он как будто пришел в себя. «Выключатель! Где этот чертов выключатель?» Он нащупал на стене холодный кругляшок, потянул вверх язычок, зажмурился, но тут же открыл глаза и огляделся. Окно было распахнуто. Утлая решетка вывалилась наружу. Должно быть, на крыльце он услышал, как она упала. В комнате все осталось в том же виде, что он застал днем. Овальный стол, несколько колченогих стульев и пустая посудная горка. Никаких следов разрушений и разорений. Поочередно щелкая выключателями, Андрей Ильич обошел дом. В кухне над плитой висели джинсы, которые он старательно отполоскал в тазу. В спальне мирно дремала пышнотелая кровать с подушками и покрывалом. В кабинете стояли его неразобранные баулы и ничего не тронуто. Дверь на чердак, где бывший директор то ли рисовал, то ли рассматривал звездное небо, была приоткрыта, но на чердак Боголюбов не полез. Не хотелось ему лезть на чердак, ну совсем не хотелось. Поднявшись на несколько ступенек, он как следует прихлопнул дверь и заложил поперечной перекладиной, которая была аккуратно прислонена к стене. И еще подергал, проверяя. Что толку дергать, все равно не поможет. Он понятия не имеет, кто и зачем мог забраться в пустой дом. Нет, еще непонятней. Дом пустовал несколько месяцев. И именно сегодня, когда приехал Боголюбов, кому-то пришло в голову сюда забраться. Что здесь искали? И потом, нашли или не нашли? Вещи столичного жителя Боголюбова вора явно не интересовали. Сумки как были, так и остались навалены кучей на крашеном деревянном полу. Боголюбов вышел на крыльцо. Собака загремела цепью, выскочила и зашлась хриплым лаем. Доски под ногами содрогнулись. «Дура», — сказал ей Боголюбов, — «идиотка! Что ты орешь на меня? Лучше бы дом караулила». Он запер дверь. Ключ в хлипком замочке поворачивался на три оборота. Перекидал многочисленные подушки в ковровое пыльное кресло, оставив себе одну. Погасил свет, лег и стал думать.